Глава 6. Однако перед тем, как откинуться, я успел почувствовать, как по моей энергетической системе, продолжающей молотить холостую, пробежала горячая магическая волна, заставляя натурально гореть огнем уже основательно спекшиеся меридианы. Запредельная нагрузка, которую они сейчас испытывали, буквально выжигала энергетические каналы. Неужели все? Успела мелькнуть запоздалая мысль, а после мое сознание окончательно потухло. Сколько я так провалялся, опять же, не имея ни малейшего понятия, постоянная потеря сознания уже стала моей неотъемлемой фишкой. Но в один прекрасный момент, почувствовав нестерпимый свербеж в носу, я громогласно чихнул и пришел в сознание. И первое, что я увидел, распахнувшие глаза, была надвисшая над моим лицом огромная круглая морда большого, нет, просто гигантского черного котяры. И именно его жесткие усы случайно, или не случайно, попавшие в мою ноздрю и вызвали тот самый чих, заставивший меня прийти в сознание. «Очнулся, болезный», — неожиданно произнес котяра тем самым мягким, бархатистым и тягучим голоском. «Так вот, оказывается, кто помог выстоять мне схватки с дьявольской тварью. Выходит, что это он подтолкнул мои руки в хват, позволивший мне выжить. И это он предупредил меня об опасности, когда печь от освободившейся колдовской энергии, издохшей, надеюсь, уже безвозвратно старой корги, буквально взорвалась на мелкие кусочки. Только вот откуда он такой здесь взялся? Ведь его присутствие в логове стриги я даже не почувствовал. Похоже, что очнулся». Просипел я пересохшим горлом от плавающей в воздухе пыли. Одновременно я рыскал взглядом по сторонам и пытался усесться. «Как? Зараза!» Разглядеть подробности сквозь пылевую взвесь мне никак не удавалось. Пришлось вновь воспользоваться помощью кота. «Сдохла?» «Натурально», — лаконично ответил кот, усаживаясь на задницу и принимаясь вылизывать красным шершавым языком свою запаленную шкурку. «Совсем сдохла, тварь поганая», — добавил он с явным удовлетворением, на секундочку оторвавшись от своего увлекательного кошачьего занятия. «Уф!» — выдохнул я, и моя голова бессильно упала на пол, гулко стукнувшись о скобленные доски пола, засыпанные мелкой и крупной щебенкой. Усесться я так и не успел. Казалось, что все мое тело пропустили через гигантскую мясорубку, а потом еще долго и упорно отбивали поварским молотком. «Зараза! Но спасибо, что живой». «Да не за что, старый», — вновь прекративший вылизываться, отозвался кот, уставившись на меня своими изумрудными светящимися глазищами. Оказывается, что последнюю фразу я произнес вслух. Зевнувший зверь засветил мне свои длинные и острые клыки, а после продолжил свою речь. «А ты поистине оказался везучим жучарой. Справиться с моей хозяйкой не смог бы в одиночку, пожалуй, и в самом делешний гроссмейстер силы. А тут какой-то жалкий старикан, что и силой пользоваться-то не умеет, умудрился ее наглухо уработать. Причем практически без серьезных для себя последствий, а то еще и выгоду поимел. Похоже, старый, что тебе удалось пощупать за тугое молочное время настоящую удачу. А это дорогого стоит». И кот вновь вернулся к тщательному наведению порядка в своей пышной шкуре. А я лежал на полу, раскинувши руки, бездумно слушая, о чем мне вещает говорящий кот. Представляете? Говорящий. С таким вот чудом я еще ни разу не сталкивался в жизни, хотя разных тварей повидал на своем веку. Иному и одной хватит, чтоб склеить ласты. Так вот, разговаривать с разумным котом мне ни разу не приходилось. Впрочем, как и встречать разумного кота. Хотя, наверное, он тоже нечисть, недаром же в логове стриги ошибался. Хотя, кто бы спорил, я не буду. Попадается и среди нечистиков полезные, с определенными оговорками для людишек особи. Тот же кутный божок, домовой, обеспечивающий защиту жилища от происков злобных тварей, старающихся навредить людям. Если хозяева жилища ладят с домовым, не ленивы и работящи, то домашний дух обеспечит нормальную жизнь семьи, здоровье людей и животных, обильное плодородие приусадебного участка. Однако же, и недооценивать его тоже не стоит. Если шо не по нем будет, так может запросто и со свету жить, но уж в своем доме житья точно не даст. Такими же, условно полезными для хозяйства тварями, можно было считать без обиняков и овинника, и банника, и дворового, и земляного дедушку-полевика. Но в последнее время эти существа практически не встречались, то ли вымерли все в эпоху отсутствия силы, то ли в больших современных городах им попросту не находилось места. Немного оклемавшись и дождавшись, когда пыль немного уляжется, я пробежался беглым взглядом по развороченному ведьмовскому логовищу. Да, печь разнесло знатно, ее верхнюю часть словно корова языком слезала, а вот массивное основание практически уцелело, и в развороченной магическим взрывом топка еще даже чего-то курилась и чадила, заполняя избу отвратным смрадом. Возможно, что это дымились бренные останки старой корги, ну так туда ей и дорога. «Ну что?» Вновь прекративший вылизываться, произнес матерый котяра. «Не отошел еще от бабкиного подарка, болезный». «Какого еще подарка?» Я с трудом приподнялся на локтях и сфокусировал продолжающие разбегаться глаза на наглой толстой морде котофея. «Ну так как же?» Кот швыльнул шкуркой на загривке, а со стороны это выглядело так, словно он по-человечески пожал плечами. «Ты коргу в печи зажарил?» – риторически спросил он. «Зажарил». Сам же ответил он на свой вопрос. «А печка-то, между прочим, на отдачу живительных сил была заряжена. Эта дрянь над тем заклятием несколько десятилетий корпела». «Так я же эту гребаную тварь не ел!» Волнение воскликнул я, понимая, куда клонит этот шерстяной пушистик. «Ну, а есть-то, в общем, и не обязательно», — возразил кот. «Просто старуха страсть, как жареную человеченку, уважала, особенно если это одаренный. А вот выход силы после этого немногим больше получается, если жертву просто поедать. Так что процесс работал как и положено». Кот ухмыльнулся, вновь обнажив острые клыки, чуть ли не в мизинец величиной. «Только наоборот, не она тебя, а ты ее опустошил. Так что пользуйся дармовой праной, старой, заслужил. А мне пора». Фигурка кота начала истончаться, становясь прозрачнее и прозрачнее, пока в воздухе не остался висеть лишь его улыбающийся оскал, напомнивший мне известный на весь мир строки сказки Льюиса Кэрролла «Постой». Окликнул я исчезающее чудовище. «Чего еще?» В воздухе вновь проявилась голова кота, но тело так и осталось невидимым. «Ты чеширский, что ли?» Не придумавши ничего лучшего, спросил я. В голове после заявления кота царил полнейший сумбур. «Сам ты чесоточный?» Обиженно произнес котяра, явно не расслышав. «Это старуха себя до зуды иногда запускала. А я-то свою шкурку всегда в чистоте держал». «Да я не об этом. Я замахал руками. Я ж не слепой, вижу, какой ты справный. Чеширский, так кота звали, который точно так же исчезать умел. Только ухмелка вместо него и оставалась. Вот прям как у тебя». «А, родня». Сменивший гнев на милость, котяра проявился полностью. «Чеширский, значит. Бррр». Он стопорщил шерсть, на которую проскочили искры, подобные настоящим, но маленьким молниям. «Не ладили мы с ним». «Вот я чего спросить хотел? А ты вообще зачем мне помогал?» Наконец ухватился я за первую дельную мысль, пришедшую в голову. Нужно было срочно разживаться информацией, а поблизости никого не было. «А ты ж что же думаешь, что я на эту чертову коргу из добрых побуждений несколько столетий вкалывал, а, старый?» Злобно ощерился котяра, прижавший уши и встопорщив шерсть на загривке. Видимо, и ему, у этой гребаной твари, не сладко жилось. А кто ж тебя знает, шерстяной? По-доброму усмехнулся я, заглядывая пронзительные кошачьи глаза, в которых зажглись явно непростые огоньки. Может, нравилось тебе перед этой тварью пушистым ковриком стелиться? Ах ты ж, ах ты! Даже задохнулся от возмущения котяра, нервно хлеща по своим сдыбленным бокам, длиннющим хвостом. Да я, чтобы ты знал, уже 300 лет как житье со свету пытался, особенно когда пространственный разлом с остальным миром почти закрылся. Свежо предание. Вставил я свои 5 копеек и, запомнив на всякий случай его слова про пространственный разлом, надо будет разузнать, что это за хрень такая. Просто случая подходящего не было. Придумал очередную отмазку черный волосатик. Так ты не мог ее своими когтями разорвать. Подчиняющие чары нам не были. Связан я был по всем 4 лапам. Или не веришь, старик? Котяра задрал 1 лапу и резко выпустил когти из подушечек. Они оказались нереально огромными. И не хотел бы я попасть под этот бритвенно-острый набор, даже если бы пребывал в своей кровешной ипостаси, а не в виде нынешнего кисельно-желейного дерьма. «Верю, верю, хвостатый!» Поспешно произнес я, выставивши руки перед собой. «Не мог я в ее сторону даже взгляда ненавистного бросить!» С грустью произнес кот, принимаясь вылизывать растопыренную лапу. «Она же, падла колдовская, так меня заклятиями окрутила, что я даже неровно дышать в ее сторону не мог. Ты не представляешь, что значит для свободолюбивого кота из славного магического рода Грималкин такой срок провести в неволе, терпеть издевательства и побои от выжившей из ума колченогой твари». «Похоже, что не только ты меня спас, но и я тебя, а, пушистик. Сделал я из рассказа кота соответствующий вывод, а что? Не желаю быть никому обязанным, даже такому вот разумному магическому существу». «Выходит, что так, старый». Согласно отозвался кот после нескольких мгновений молчания. «Тогда мы с тобой квиты». Сделал я следующий шаг, подталкивающий кота к моему пониманию ситуации. «Вполне». Не стал спорить кот из славного рода Грималкин. «Мы оба помогли друг другу в достижении цели. Ты остался жив, старик, а я, наконец, полностью бесповоротно свободен». «Слушай, я понял, что до сих пор не знаю, как обращаться к этому волосатому черному созиданию. А зовут-то тебя как, кошара?» «Старуха звала пошкодником блохастым, а у самой-то блох было куда поболее моего», — ответил кот. «А в моем роду именно собственное и личное прозвище только выдающимся особям раздавали. Кот-баюн, йольский кот, кот в сапогах, кот-бегемот, тот же чеширский. Ну а я к моменту пленения ничем примечательным себя не проявил». С печальным вздохом добавил он. «А все остальные у нас просто грималкины». «Не переживай», — постарался я приободрить неожиданно пригорюнившееся животное. «Ты же сейчас свободен и обязательно совершишь что-нибудь очень выдающееся». «А ведь и вправду», — опомнился Грималкин, и от его грусти не осталось и следа. «Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, и меня ждут по-настоящему великие дела. Ну, прощай, старый». И он вновь начал растворяться в воздухе. «Да постой ты, Грималкин!» — крикнул я ему вслед. «Успеешь еще делов-то натворить? Дурное дело оно, нехитрое». «Ну чего тебе еще, человече?» Кот недовольно зыркнул своими зелеными глазищами и вновь проявился во всей своей красе. «Не понял, а что это у тебя внутри?» Заинтересованно произнес Грималкин, не мигая, уставившись мне в глаза своими зелеными буркалами. «А кот-то совсем непростым оказался. Я прямо физически почувствовал, как некое довольно-таки сложное ментальное плетение полезло мне в голову. Ладно, пусть его. Решил я, приоткрывая самый краешек своего сознания. Удивляйся, черный волосатик, пока кот нескрываемым интересом шарился у меня в голове, ну, там, куда я его допустил. Забывши обо всех своих кошачьих делах, я попытался проверить свое состояние. Ну, с физикой и без того все было ясно, потрепало меня так и знатно, но крепкий организм Асура, да еще и усиленный разрыв травой, очень быстро восстанавливал даже очень тяжелые повреждения. Ведь я в пылу схватки не обращал внимания на всякие мелочи, типа сломанных ногтей, сточенных до кости пальцев, ожогов по всему телу, располосованную когтями стриги кожу на спине. Там уже другой вопрос стоял на повестке дня. Выживу ли я в принципе, или буду зажарен, как молочный поросенок? Хорошо еще, что гребанная зараза мне в задницу яблок между булок не напихала, пока я был в отключке. Для улучшения, так сказать, вкусовых качеств моего невкусного жилистого мяса, а все остальное мелочи до свадьбы заживет. Слышишь, как тебя там, Грималкин? А? Вздрогнул бывший фамильяр чертовой стриги. Я заметил, как его зрачки, расфокусировавшиеся и расплывшиеся едва ли не на весь глаз, вновь хищно сузились. Прошу прощения, Гасан Хаттабыч, за мое неподобающее поведение. Кот даже привстал на задние лапы и изобразил некое подобие поклона, взмахнувши над головой пушистым хвостом. Редко встречаю магов вне всяческих категорий, ну а уж асуров тем более. Рассмотрел, значит, я весело усмехнулся. А кот-то, оказывается, совсем непрост. Даже мое настоящее имя и магический ранг умудрился распознать. Недаром же его стрига так рьяно припахивала. «Еще раз простите, ваша божественность!» Кот вновь уселся на задницу и преданно уставился мне в глаза. «На первый взгляд вы совсем не кажетесь могучим асуром. Обычный одаренный старикан. А из-за отсутствия в резерве силы энергетических каналов я и вовсе не рассмотрел. Такой как раз к старой корге на один-то зубок». «А ты отчего это помочь мне решил, Грималкин?» «Поинтересовался я между делом. А вдруг бы я не справился, а тебя бы потом старуха конкретно закошмарила?» «А я тут при чем?» Как котяра умудрился скорчить до нельзя удивленную морду, я так и не понял. Но актер из него высший класс. «Сижу, никого не трогаю, подчиняю примус. А уход сам упал, хозяйка, сам». «Ну ты и пройдоха шерстяной», — покачал я головой. «Снимаю шляпу». «Позвольте вопрос, ваша божественность». «Ты эту, Грималкин, про божественность-то забудь», — попросил я кота. «Живы меня Хаттабычем или стариком, я не гордый. Нечего лишнее внимание ко мне привлекать. Да и видел же, что силы во мне никакой не осталось». «А можно я буду звать вас мессир?» Неожиданно поинтересовался кот. «Можно», — разрешил я. «А чего спросить-то хотел?» «А для чего вам все это нужно?» Произнес кот с нескрываемым любопытством. «Что именно?» — уточнил я. Кот мощно запрыгнул на запорошенный каменной крошкой и пылью стол и толкнул с него лапой позеленевшую медную кругляшку. Старая медяшка глухо ткнулась в деревянную половицу и, оставивши на дереве солидную вмятину, подкатилась ко мне. «Зеркало, шо ли?» произнес я, крутя в руках явно раритетную ископаемую вещичку, одна сторона которой была отполирована до зеркального блеска. Я поднес блестящую поверхность медного зеркала к своему лицу и с интересом вгляделся в слегка искаженное изображение. Из полированного медного зазеркалья на меня пялилась зубастая и клыкастая уродливая тварь, закованная в прочный костяной доспех. «Ха! Это же я в своей кромешной ипостаси!» Разглядывая обезображенную эманациями смерти рожу, усмехнулся я сам себе. «Так я и думал», — произнес кот. «Вы мессир, один из нареченных владык Кромки, проход которых найти землю уже давно предсказан. Вы могли бы просто заявить о себе, достигнувши границ хаоса, и тогда ни одна стрыга не смела бы даже чихнуть в вашу сторону. Погоди, ковшастий, ти хочеш сказати, що я на землях кромки? Іменно так, месьєр, кивнув кот. Іменно так. Только зачем же ви скриваєте ото всіх свою сущність владики хаоса, мені непонятно.